Постепенно прошло уже несколько лет, и мне почти исполнилось 20, и с каждым днем я начал чувствовать, что мой конец все ближе. Но я ведь только приблизился к разгадке, так что мне было еще рано умирать. «Ты уверен?» – спросила меня Люмин, осторожно держа за руку. «У меня просто нет выбора. Я чувствую, как смерть приближается ко мне все ближе, так что придется рискнуть», – ответил ей, ободряюще улыбнувшись, хотя сам совсем не был уверен в результате. Когда мы исследовали влияние энергии квантового моря на людей, то поняли, что у всех из них есть предрасположенность к ней, и у меня она была почти минимальной. Пережить эксперимент с повышением сопротивляемости квантовому морю было очень сложно, и шансы на выживание не дотягивали даже до 10%. Но только это могло хоть немного отсрочить мою смерть. Все это не просто создавало в теле человека сопротивление к квантовому морю, а почти проводила принудительную эволюцию. И будь у меня реально просто врожденная болезнь, то я даже смог бы полностью вылечиться. Но я знаю, что это просто влияние таланта, и я все равно смогу как-то умереть и без болезни. Но интуиция подсказывает мне, что успех эксперимента выиграет мне хотя бы год, чего уже было достаточно. «Тогда я поддержу твое решение», — сказал Люмин с небольшой заминкой, еще сильнее сжав мою ладонь. «Я прямо чувствую, как она волнуется, но ничего не могу поделать. Фух, ладно, осталось только надеяться на удачу». Эксперимент вскоре начался, причем возглавляли его лично мои родители, и в конце концов все удалось, хотя и не без косяков. Моя болезнь полностью исчезла, и усилил свое телосложение, и даже приобрел некоторую связь с квантовым морем, но мое тело не смогло выдержать всего влияния энергии квантового моря и также потихоньку умирало. Однако, как я и думал, это дало мне достаточно времени, а значит, пора приступать к продолжению эксперимента. Я смог создать из квантовой энергии новую, более совершенную энергию. По сути, это была все та же энергия квантового моря, просто более универсальная и подходящая людям. При этом она также была даже сильнее, хотя не совсем так, скорее она была сильнее в руках людей. Но это был успех. С помощью нее можно было игнорировать барьеры мировых пузырей, а также свободно передвигаться по квантовому морю, да и силу она увеличивала неплохо. Как минимум, по моим расчетам, уничтожение небольшого острова больше не должно было быть проблемой для путешественников после усиления. Назвать я ее решил энергией света, потому что она буквально светилась. Хотя с какой-то магией света и фэнтези она не была как-то связана, но по свойствам, не по сути. Так что, после небольшой подготовки, примерно в полгода и финальных тестов, мы решили начать последний эксперимент, который должен был все решить. Вместе с этим я также создал специальную броню. Хотя выглядела она, как обычная одежда, но была способна проводить энергию света, могла самостоятельно восстанавливаться, очищаться и имела еще несколько полезных функций. И да, выглядела она точно так же, как костюмы Этера-Илюмина из Геншина. Но нам в любом случае нужно было поскорее приступать, потому что я чувствовал, что конец близок. Эх, в описании было 75% умереть каждый год, но по ощущениям там процентов 99. Но это ладно, сейчас сосредоточимся на другом. Мы начали эксперимент, и все прошло просто идеально. Они слились с этой энергией и стали даже сильнее, чем я предполагал. Но кажется, что-то пошло не так уже в другом месте, потому что наш мировой барьер начал разрушаться, предвещая уничтожение мира. Мы точно не успеем провести подобные операции больше никому, так что, скорее всего, из нашего мира выживут только Итер и Люмин. Конечно, некоторые из людей, переживших прошлых эксперимент, также могут выжить и при достаточной удаче случайно проникнуть в другой мировой пузырь. Ну а перед концом мне нужно было сказать пару слов Люмин. «Значит, это конец», — с грустью на лице сказала девушка. У нее уже не было сил, чтобы даже поплакать, но она всей душой не хотела такого конца. «Знаешь, Люмин, ты когда-нибудь слышала поговорку, что смерть — это только новое начало?» С ухмылкой спросил я. «Снова хочешь меня утешить? Я уже не маленькая девочка, так что такими банальными вещами меня не провести», сказала она с грустью на лице. «Ну, для обычных людей смерти, правда, конец, но не для меня, ведь я даже живу не первый раз и, поверь мне, точно не последний», снова заговорил я. «Че, что ты имеешь в виду?» — с волнением спросила она. «После каждой своей смерти я перерождаюсь в другом мире, бесконечно», — просто сказал ей я. «То есть мы сможешь встретиться снова?» — с надеждой проговорила она. Когда-нибудь возможно, если судьба будет благосклонна к нам, то мы точно встретимся снова», — ответил я, погладив ее лицо уже ослабевающей конечностью. Постепенное разрушение мира еще сильнее ухудшило мое состояние, и я уже начал понемногу умирать. Осталось буквально пару минут до моей смерти, если не меньше. Тогда я никогда не остановлюсь. В своем путешествии я посещу каждый мир и загляну в каждый забытый Богом уголок Вселенной, но несмотря ни на что, я найду тебя. После последних ее слов, из нее вырвался поток энергии света, окружив нас обоих. Я в последний раз с улыбкой посмотрел ей в глаза и решил довериться этому обещанию. «Значит, я буду ждать того дня, когда ты меня найдешь», — спокойно сказал, после чего умиротворенно закрыл глаза и открыл их уже в пространстве перерождения. Вот и все. На душе так пусто, но нельзя отчаиваться. Я уже дал ей обещание, а значит, всегда буду ее ждать. А сейчас стоит посмотреть на панель. Глава 11. Золото. А на панели не было ничего нового. Общее время жизни – 13 лет. Особые условия сохранения таланта – прожить 40 лет – не выполнены, новые таланты не прикреплены. Выберите один талант. Девочка-волшебница, фиолетовый, меняет пол на женский и дарует волшебную силу. Стоит лишь сказать «Лунная призма, дай мне силу». Люди умирают, если их убить. Золотой, если вы убьете противника, то он точно умрет. Навсегда, без исключений. Шутник, белый, у тебя прекрасное чувство юмора. Жестокость и тирания, синий, вы с самого рождения сильнее обычных людей, но вместе с этим вся ваша сущность пропиталась жестокостью и сделала вас тираном. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магические таланты, способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Легендарный шулер, зеленый, вы способны показать просто невероятные способности в любых азартных играх. Ваши чувства подсказывают вам каждый следующий ход до победы, который вы обязательно добьетесь. Удивительно. Впервые вижу золотой талант, да еще и такой странный. Однако кое-какой интерес во мне он все же пробуждает. По сути, его идея заключается в том, что я смогу любить даже бессмертного или Бога, способного в любой момент воскреснуть. Для абсолютно любого существа смерть от моей руки будет считаться полноценной смертью, без возможности что-то изменить. Это невероятно сильно, если так подумать. Все же у самых могущественных существ обычно огромное количество способов возродиться, так что подобный талант точно пригодится. А уж его золотое качество гарантирует то, что он будет работать вообще не всех противниках. Другие варианты в таком случае нет даже смысла рассматривать. Но перед этим я бы все же хотел кое-что проверить. А именно, если у меня в пространстве перерождения другие возможности, кроме выбора таланта. И после нескольких десяток попыток я все же смог вызвать еще одну табличку перед глазами. И вот она уже была очень интересной. Статус. Количество перерождений. 6. Вечные таланты. Наследование языка. Зеленый. Наследование базовых знаний, а также родного языка прошлого владельца тела при вселении. Цепкая душа, фиолетовый, обеспечивает полную сохранность души, а также всех ее улучшения и объема после смерти. Предельные чувства, синий, вы способны чувствовать опасность, пристальное внимание и жажду убийства. Все ваши чувства в несколько раз сильнее, чем у обычных людей. Воин чистой похоти, фиолетовый, ваша внешность всегда считается привлекательной для противоположного пола. Все выделения вашего тела содержат афродизиак, вызывающий привыкание. Если вы испытываете чувства к лицам противоположного пола, то их отношение к вам также постепенно становится лучше. Приобретенные таланты. Защита разума, зеленый, слабенькая защита разума, построенная обычным учеником Хогвартса. Казалось бы, что она может сдержать, но совершенствование и улучшение защиты с каждой жизнью сделало ее достаточно сильной, чтобы она могла считаться хоть немного надежной. Владение кинжалом, белый, вы проверили целую жизнь вместе с кинжалом, от мелкого убийцы до советника императора, и ваше владение своим оружием с каждым годом становилось только лучше. Но его единственной задачей всегда было лишь убийство, поэтому в вашем мастерстве нет ни техники, не изящество, лишь смертоносность. Связь с квантовым морем, синий, в ходе эксперимента вы приобрели искусственную связь с квантовым морем. Она невероятно слаба, и не дает таких больших преимуществ, как и Теру и Люмин. Однако море больше не пытается растворить вас, а также чувствует, когда вы появляется в его владениях, так же как и вы сами можете чувствовать его присутствие. Несмотря ни на что, я найду тебя. Золотой, чистая любовь способна на многое, и она уже повлияла на ваши судьбы, связав их. Когда-нибудь вы встретитесь снова. Приобретенные таланты. Значит, таланты можно получить не только через пространство перерождения, но еще и с помощью собственного труда. Защита разума, владение кинжалом, связь с квантовым морем. Это все очень интересные таланты, но последний талант сразу же будто бы снял часть груза с моей души. Значит, наше с ней обещание было настолько сильным, что даже закрепилось в качестве таланта, причем не простого, а аж золотого качества. Это радует и дает огромную надежду на то, что мы точно встретимся. А теперь пора бы уже в следующий мир. Я выбираю, люди умирают, если их убить. Золотой. Очень интересная отсылка на Фейт, кстати. И вот, спустя мгновение я появляюсь в новом мире. К моей радости в этот раз мне было сразу же 16. А значит, не придется снова проходить через детство, а то мне уже надоело это. Теперь нужно узнать, кто я, в каком мире нахожусь и что мне делать дальше. Но дальше же уже не было так весело, потому что я немного узнал о своем новом мире. На самом деле суть этого мира крайне похожа на один популярный у корейских писателей штамп, который я десятки раз видел в их работах. Несколько десятков лет назад во всем мире стали открываться порталы, из которых начали выходить монстры. Но и людям также дали шанс выжить. И каждый человек в 18 лет мог получить особую способность вместе со статусом игрока, после чего мог постепенно прокачиваться с помощью тренировок. Из самих порталов выходят различные потусторонние и фэнтезийные существа, однако не сразу. Если зачистить портал за неделю, то он просто исчезнет, что избавит мир от угрозы. Ну а в мире люди тоже не глупые. Слабые порталы редко зачищают окончательно и высасывают из них все, что можно, потому что многие мобы снова появляются там, хотя правильнее было бы сказать, что на территорию, в которую пускает нас портал, приходят другие существа. Откуда они приходят и как именно, непонятно, но Малокова подобные вещи интересуют. Из порталов можно добыть различные интересные вещи. Люди научились создавать артефакты, в том числе и бытовые, из вещей, которые получают в порталах. Вместе с этим там же можно получить артефакты, магию, зелья или еще какие-то вещи, с помощью которых можно увеличить силу. Так что теперь порталы – самая прибыльная в мире вещь, а местные пробужденные, охотники, теперь самые богатейшие в мире люди. Ну и, конечно же, богатство по большей части зависит от силы, так что культ силы в новом обществе снова возвысился. Мир довольно интересный и, возможно, даже мог бы стать для меня путем к бессмертию и могуществу, но есть несколько проблем. Первое – это то, что я не ощущаю связи с квантовым морем, а это точно говорит мне о том, что этот мир не часть вселенной дерева и моря, что для меня теперь довольно важно. Второе – перед пробуждением каждый человек должен сдать экзамены или же иметь много денег. И у меня сейчас проблемы с обоими вариантами, потому что я сирота, и вместе с этим путешественник из другого мира без знаний этого мира. Но в этом варианте можно хотя бы попытаться что-то сделать. Ну и третья проблема – самое важное. При использовании любой энергии я ощущаю барьер, который будто бы запрещает мне это. И из-за подобного барьера использовать какие-то свои силы становится в сотни раз сложнее, чем обычно. И это меня печалит. Но у меня есть мысль, что этот барьер может исчезнуть после исполнения мне 18 лет и прохождения пробуждения. Но это значит, что мне теперь придется стараться намного сильнее, для того, чтобы точно пробудиться. Ну ладно, для начала изучим все, что мне нужно для сдачи экзамена. Первое – это знание немецкого языка на превосходном уровне, потому что в этой жизни я гражданин Германской империи. К слову, в мире сейчас 2263 год христианскому календарю, и он довольно похож на мой прошлый мир, исключая несколько моментов. Второе – это знание местной истории, с чем проблем еще больше. Третье – это знание законов, причем по большей части тех, что касаются пробужденных. Тоже довольно геморно, особенно учитывая то, что их больше тысячи. Ну и четвертое, знание самих монстров, что выходит из порталов и местной специфики пробужденных. Ну это еще ладно, информация полезна сама по себе, так что я не против ее изучить. Ну и став долго думать, я сразу же начал подготовку, а вместе с этим пришлось еще и заниматься подработкой, потому что я был сиротой, что также усложняло жизнь. Но все же я не простой человек, а уже переживший несколько жизней реинкарнатор, к тому же в прошлой жизни бывший гений, так что заработать было несложно. Хотя моя память не так сильна в этой жизни, но будто бы прошлое на меня все же повлияло, память сама по себе все же стала лучше, так что я просто переписал несколько философских и художественных книг из разных миров, при этом предварительно узнав о том, нет ли в этом мире чего-то похожего. Однако это все равно занимало немало времени, особенно учитывая мою невозможность использовать другие энергии. Все же я уже привык к жизненной силе и энергии души. Да даже ментальная энергия, которой я даже в прошлой жизни пользоваться научился, немного освежала мышление и придавала бодрости. А теперь у меня снова появились проблемы обычных людей, в виде боли, слабости, изредка обычных болезней, недосыпания и подобного. Я уже даже забыл, как подобное раздражает. Но ничего, за 2 года жизни я все же смог подготовиться к этому экзамену, на который местные тратят всю жизнь до 18 лет. Все с большей частью точных наук у меня не было никаких проблем, что серьезно упрощало задачу. Не просто так я был ученым, и несколько раз проходил школу и университет. Так что сам экзамен я сдал довольно быстро и вскоре двинулся на ту самую церемонию пробуждения. Глава 12. Система. И на самой церемонии было довольно людно, но особых проблем не вызывало. За беспорядки во время подобных мероприятий могли наказать почти любого, так что дураков не было. Ну а как же проходила сама церемония? Ну, тут все довольно загадочно. Как раз в тот год, когда по всей Земле появились порталы, вскоре за ними появились и странные артефакты, с помощью которых и можно было совершить пробуждение. Насколько я знаю, они были в каждом городе, где проживало более 1 000 000 человек, и тайну их появления еще не смогли разгадать. Но меня это не сильно волновало. Нужно было просто подойти к артефакту, который выглядел, как большая овальная сфера серого цвета, и просто к нему прикоснуться, после чего у меня должна была появиться система и вместе с ней и талант. Также там будут мои навыки и общий рейтинг мощи. При этом чужой статус другие люди видеть не могут, и даже с помощью специальных талантов и навыков возможно узнать лишь имя, возраст, специальность и ранг, причем не всегда точно. Специальность — это что-то вроде класса в играх, только она никак не ограничивает или же улучшает собственную силу, а лишь описывает приблизительную сущность. То есть воином будет обычный боец, который решает физической силой. Магом же просто пользователь маны, который владеет заклинаниями. Часто также все более точно и специализировано, но это мелочи. В любом случае, церемония проходила довольно быстро, потому что каждый человек не тратил больше 10 секунд на пробуждение, однако самих людей также было до хрена, так что ждать все же пришлось. Я просто подошел к артефакту и прикоснулся к нему, сразу же почувствовав, как разорвались все барьеры в моем теле, до этого сдерживающие все мои энергии. Такого чувства расслабления и радости я давно не чувствовал. Даже не знал до этого, что так сильно зависим от своих сил. Но в любом случае, чуть дальше была регистрация, где нужно было написать свою специальность, ранг и талант. При этом сам талант можно было не указывать, или же описывать неподробно, но при этом раскрытие таланта могло бы помочь найти себе спонсоров, которые помогли бы прокачаться и побыстрее стать компетентным охотником. Я сразу же отошел в сторону и перед регистрацией проверил свой талант, и вызвав статус, я сразу же оценил его внешний вид. Эрстриттер, исследователь души, ранг, талант, душевное хранилище, особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души, особые таланты, наследование языка, цепкая душа, предельные чувства, воин чистой похоти, люди умирают, если их убить. Навыки. Владение кинжалом, ранг. Ментальная защита, ранг. Контроль жизненной энергии, ранг. Контроль энергии души, ранг. Исследование, ранг. Развитие энергии, ранг. Удивительно. Тут есть информация о моих талантах из пространства перерождения, а также о моих навыках, что крайне интересно. Этот артефакт также дал мне довольно интересный талант, который более чем мне подходит. А ведь я до этого читал, что таланты почти всегда подходят пробудившимся, хотя чаще всего они оказываются слабыми. Еще и мой ранг, который для этого мира не очень низок, а для только что пробудившегося вообще даже слишком хорошо. В этом мире всего 12 рангов, хотя люди до подобного ранга никогда не доходили, и это смогли выяснить некоторые люди с особыми талантами исследователей. И сейчас пик мира — это 10-й ранг, а у меня с самого начала 5-й ранг, так что я уже могу считаться средним бойцом. А если учитывать еще и то, что реальный максимум для большинства даже талантливых пробужденных, это 8-й ранг, который считается последним для обычных людей, после него идут уже чудовищные гении и монстры, которым даже себя не жалко. Да и сами люди уже считаются элитой даже на 7-м ранге. 8-х рангов во всем мире меньше 1000, 9-х нет даже сотни, а 10-х всего 16. Да и мой навык владения кинжалом также на 8-м ранге, хотя это уже не так уж и странно, учитывая, что я его тренировал целую жизнь, причем не самую короткую. Хотя контроль энергии души я тренировал даже больше, но тут все намного сложнее, так что неудивительно, что ранг такой низкий. А если учесть еще и то, что максимальный ранг 12-й, скорее всего, только в этом мире, потому что за его пределами точно есть множество существ сильнее, так что я еще на самом начале пути. Но что мне писать на регистрации? 5-й ранг для только что пробудившегося — это слишком сильно. Да что уж говорить, если любой человек, который после пробуждения был сильнее 1-го ранга, уже считается гением. Думаю, что укажу 3-й ранг, а в качестве таланта укажу контроль энергии души. Я уже видел в интернете случаи, когда пробужденным талантом было просто увеличение какого-то навыка на несколько уровней или же ускоренное обучение использованию навыка. Вот и напишу без подробностей, что это усиление магии души, а специальность просто перепишу, не буду ничего выдумывать. И моя информация сразу же взволновала нескольких людей. Они подозвали несколько человек со специальными талантами и навыками, чтобы проверить мои слова, и сильно удивились. Мой точный ранг им было вычислить сложно, но они были точно уверены, что он выше 1-го. Один из этих людей даже сказал, что у меня 5-й ранг, но после этого сам рассмеялся, посчитав это неточностью навыка, что случалось довольно часто. Вскоре меня переправили в более элитное место, где даже регистрацию провели с особым вниманием, после чего сказали, что помогут найти мне учителя, ведь магия душ – это дело сложное, и изучить ее самостоятельно крайне непросто. Я от подобного отказываться не стал, и мне стало очень интересно, что именно мне предложит учитель. Ну а подождать его я решил в гостевом номере, который мне предложило Министерство пробуждения. Именно оно отвечало за все дела, связанные с пробуждением, охотниками и порталами, а также являлось самым авторитетным министерством в правительстве. Комнатка была просторной, а также вполне удобной. Я также уже с новым удостоверением смог посмотреть в интернете несколько форумов для охотников и онлайн-аукцион, в котором даже нашел несколько интересных вещей. Правда, сразу покупать я их не стал, сначала решил подождать учителя. Даже если он окажется бездарен в магии душ, то хотя бы поможет мне ознакомиться с аукционом и его нюансами. И уже на следующий день я смог встретиться со своим учителем, а его личность была даже немного неожиданна, хотя скорее можно сказать, что я ожидал другого. Мужчина средних лет с лысой головой и просто горой мышц, который выглядит скорее воином, чем магом, смотрел на меня изучающим взглядом, будто бы что-то ища. «Видимо, твой талант и, правда, как-то связан с магией душ», — проговорил он, осмотрев меня. «О, как вы это поняли?» — спросил я, сразу же поняв, что он как-то магически изучал меня. «От тебя почти не исходит колебаний души, что просто невозможно без контроля собственной энергии, причем довольно сильного. И я думаю, что твой талант как раз и повысил твой контроль над энергией души», — сказал он, слегка подняв уголки рта. «Может быть и так», — неопределенно ответил я. «Эх, молодежь, все вы любите скрывать. Ну и ладно, все равно если твой талант в чем-то другом, это так или иначе будет раскрыто, меня подобное все равно не интересует. Больший интерес в тебе у меня вызвал даже не твой слишком высокий ранг при пробуждении, а твоя специальность. Исследователя души можно считать одной из наивысших специальностей для магов душ. Для нее нужен не только талант в магии душ, но и необычный склад ума, желание познать душу и, конечно же, хотя бы какие-то знания о самих душ, что у пробужденного никак не могло быть до этого момента», — заговорил он, смотря на меня с сильно возросшим интересом. «И я также не думаю, что ты как-то узнал о ней и специально соврал на регистрации. В этом мало смысла, да и название этой специальности просто невозможно было узнать для обычного сироты. Так что, скорее всего, ты все же просто гений в магии душ, что и повлияло на мое желание взять тебя своим учеником. Ну это, «Конечно, очень хорошо, но почему я сам должен хотеть быть вашим учеником?» С улыбкой сказал я, посмотрев на него. Тот только закатил глаза. «Я нахожусь на 8-м ранге и считаюсь 483 по силе во всем мире», — проговорил он, но, увидев мой незаинтересованный взгляд, продолжил: «Вместе с этим я и сам исследователь душ, и учился у сильнейшего мага душ во всем мире, который сейчас находится на 7-м месте по силе в мире. И вот это уже меня заинтересовало. Иметь такую крышу будет огромным бонусом, даже если никаких новых знаний по магии душ я не получу. Да и все же он учился у лучшего мага душ в мире. Если даже такой человек не сможет ничему меня научить, то в этом мире просто нет никаких интересных знаний по магии душ. Тогда я и правда хотел бы быть вашим учеником», — сказал я, подойдя к нему. Он удовлетворенно кивнул и сразу же повернулся, махнув рукой. «Для начала пойдем вниз, нужно официально сделать тебя моим учеником и записать в мою компанию», — сказал он. «Ну а я просто пошел за ним». Да, никаких гильдий, кланов и подобных устаревших организаций тут не было. Вместо этого, у большинства сильных мира сего были собственные компании, через которые они и продавали все товары из врат, и через них же они покупали и сами врата. Конечно же, врата тоже нужно было покупать, хотя были и исключения. Государственные врата, особые врата и слишком сильные врата. Первые были в собственности государства, в них могли войти вообще все, но при этом на выходе нужно было отдать большую часть трофеев в качестве налога. Вторые врата – это те, которые нужно было срочно зачистить. То есть врата, которые появились в неудобном месте, и их просто нужно было убрать, и всем было неважно, кто это сделает. Ну и третьи врата просто были слишком сильным. Если три команды топовых компаний три раза провалили поход во врата, то они считаются слишком сильными, и в них можно войти вообще любому, потому что подобные врата могут принести миру катастрофу. В мире даже есть несколько врат, которые до сих пор не зачистили, но при этом вход во врата сдерживают сильнейшие из людей, не позволяя большинству тварей сеять хаос в нашем мире. Ну а продают врата чаще всего государства или же сильные компании, которые обнаружили врата раньше, чем государство. Но вскоре я перестал думать о всяких мелочах, потому что учитель должен был провести мне вводную лекцию, и мне было очень интересно его услышать. Глава 13. Магия душ. Ладно, начнем со снов. Все же, несмотря на то, что ты получил знания о душе и манипулировании энергией души, тебе вряд ли знакома человеческая система магии душ, начал говорить мой учитель. На самом деле она довольно простая по своей сути, но если углубиться, то понять ее будет уже сложнее. После этого он и начал полноценную лекцию, разъясняя мне самое главное, при этом довольно подробно. В этом мире магия душ был создана людьми почти полностью. Некоторые маги с врожденным талантом, который был связан с душой, начали развивать эту магию, основываясь на каких-то уже известных заклинаниях, добытых из врат, или же на другой магии, которая не была столь редкой. Но так или иначе 90% магии душ было создано самими человеческими магами. Они разделили эту магию на три раздела. 1. Магия укрепления тела. 2. Магия проклятий души. 3. Магия проецирования души. И первая считается самой простой и понятной, но даже в ней есть собственные заклинания, многие из которых считаются невероятно сложными. Для начального усиления энергии души даже заклинания никакие не нужны, лишь хороший контроль над собственной энергией души, но для более эффективного и мощного усиления уже требуются заклинания. Конечно, обычным контролем энергии можно добиться такого же эффекта, но количество потраченной энергии будет в десятки или даже в сотни раз больше. И мой учитель был как раз сторонником этого раздела магии душ. Более того, он был одним из лучших исследователей магии укрепления тела, создавшим почти пятую часть всех известных заклинаний этого раздела. Да и вообще, исследователи души как раз и зовутся так лишь потому, что изучают душу, создают новые заклинания и познают тайны энергии душ. Второй раздел был намного интереснее и загадочнее. Более того, заклинания маги проклятий души было меньше всего, и создавать их было невероятно сложно. Но вот сами заклинания. Техника разделения души и тела, душевная метка раба, ритуал гниения души, преобразование чужой души в кристаллы душ. В общем, ее можно считать крайне интересной. И по большей части эта магия изучает связь тела и души, их разделение, воздействие на тело и разум через душу, а также поглощение и подчинение чужой души. И третий раздел, а именно проецирование души. Самая могущественная магия по разрушительной мощи. Суть ее можно назвать самой простой из всех, и одновременно с этим самой сложной. По сути, это просто выпуск энергии души из тела и преобразование ее в атаку. Как, например, я делал стрелы души или кинжал. Однако вместе с такими простыми преобразованиями, душу можно превратить в лед или пламя, солнце или черную дыру. Можно создавать даже собственных клонов. И самая главная сложность всего этого в том, что тебе нужно полностью понимать и осознавать концепцию того, что именно ты проецируешь с помощью энергии души. Поэтому обычное оружие и несложно создать, а вот небольшой огонек, который может быть намного слабее того же кинжала, невероятно сложно создать. Но все это можно было сделать и с помощью обычной магии. Так зачем заморачиваться с энергией души? Ну, главная и единственная причина в свойствах этой самой энергии, которые я и так знал. Энергия души атакует душу, и от нее не спасет почти никакая броня. Если бы это было игрой, то можно сказать, что магия душ всегда атакует чистым уроном. И после подобной лекции от лысого накачанного мужика, от которого до этого я не ожидал вообще ничего, я сильно поменял свое мнение насчет этого мира. И теперь я уже могу без сарказма звать его учителем, потому что подобные знания этого заслуживают. Ну и вместе с этим я также решил раскрыть свой настоящий ранг. Все равно скрывать его слишком долго не получится, раз уж я собираюсь взяться за дело серьезно. Учитель Генрих, на самом деле я все же немного слукавил на регистрации, сказал я, посмотрев на своего учителя после окончания лекции. «О, так значит, у тебя все же не специальность исследователя души?» — спросил меня он, немного расстроившись. «Нет, я скрыл свой ранг, на самом деле я 5-го ранга», — ответил я. «А, ну это неплохо, не 3-й ранг, а...» «Стоп, что, 5-й ранг при пробуждении?» — начал он говорить, выдохнув, но потом осознал мои слова и был шокирован. «Да», — кратко сказал я, — «это нужно проверить, пойдем со мной в тренировочный зал», — быстро потащил он меня, схватив за руку. «А теперь атакуй меня своей полной силой», — уверенно заговорил Генрих, когда мы оказались в довольно просторном зале. «Вы уверены, все же магия душ довольно опасна?» — спросил его я. «Не хотелось бы убивать свой основной источник знания». «Пффф, я маг душ 8-го ранга, так что твои заклинания вряд ли смогут что-то мне сделать», — ответил он, уверенно смотря на меня. «Ну, мне большего и нужно. В ближнем бою сейчас я сражаться не смогу, слишком слабое тело. Так что будем атаковать его издалека. Использую магию проецирования душ. Все же теперь надо привыкать к местным названиям магии, раз уж я хочу изучить местную систему магии. За моей спиной появляется 6 стрел, созданных словно из стекла, при этом вызвав небольшую рябь в воздухе. Через долю секунды они на огромной скорости летят во все уязвимые места Генриха, что произошло больше по привычке. Все же в бою я в первую очередь целюсь именно в уязвимые места, вроде шеи, глаз, паха и подобных. Однако мой учитель даже не собирался уклоняться, хотя после моей атаки стал намного серьезнее. В момент попадания, на его теле также появилась небольшая рябь, будто бы поглощая мои стрелы. Хотя правильнее будет сказать, что он просто нейтрализовал их собственной энергией, которой покрыл свою кожу. Причем покрыл он не всю кожу, а только те места, в которые попали мои стрелы. А это уже намного интереснее. Создаю уже копья, что немного дороже по энергии, но вместе с этим добавляю в них небольшой сюрприз. Когда те почти долетели до его тела, то резко разлетелись на множество кусочков, что сильно удивило Генриха. И тот даже получил несколько ран, однако осколки не смогли войти в его тело слишком глубоко, заблокированные его энергией души, которая будто бы циркулировала по его венам. «Все, хватит», — сказал он, после этого. «Ты и правда 5-й ранг. После небольшой тренировки физического тела можешь и 6-го ранга победить. Я примерно понял резерв твоей энергии, и он даже слишком большой для только что пробудившегося. Даже у меня всего в 2 раза больше энергии души, так что твой талант вызывает восхищение», — сказал он, похлопав меня по плечу. «Благодарю за похвалу», — скромно ответил я. «Но теперь, после лекции и небольшой тренировки, ты можешь задать все интересующие тебя вопросы», — спокойно ответил он. Ну и я начал задавать вопросы. Сначала я поинтересовался аукционов, что хотел сделать изначально. И тот просто сказал мне, что никаких книг по магии душ я там не найду, а если и найду хоть что-то, то у него это уже точно есть. Но при этом, полезного там все равно достаточно, как минимум ресурсы для усиления души и кристаллы монстров. Ресурсы для усиления души – это различные виды фруктов, зелий, травы и подобного, что может поднять общий резерв энергии души, причем иногда даже довольно сильно. И тогда становится вполне понятно количество энергии души моего учителя. Все же я смог накопить так много энергии души только благодаря нескольким жизням. А тут люди просто кушают всякую гадость и увеличивают резерв. Ну а кристаллы монстров, это по сути слияние всех энергий самого монстра. То есть там жизненная, магическая, душевная, стихийная и любая другая энергия, которая была у монстра изначально. Самое сложное, это очистить кристалл от ненужных энергий, а тогда его можно будет поглотить. Конечно, так сильно резерв они не увеличивают, да и сама прибавка почти ничтожна. Однако они могут пополнить резерв, хотя и не делают его больше. А обработав и создав из кристалла пилюлю или зелье, можно улучшить этот эффект. В общем, аукцион — вещь полезная и очень нужная. После этого я также спросил о том, сможет ли Генрих научить меня остальных разделам магии душ, раз уж специализируется только на магии усиления тела. На что он ответил мне довольно просто. Его жена мастер в магии проклятий души, а мастер не только могущественный маг, но еще и один из создателей магии проецирования душ. И если что, Генрих попросит их провести для меня несколько уроков. Я был полностью согласен с подобных исходов и лишь обрадовался связям своего учителя. Ну а дальше же начались тренировки. Самые базовые тренировки тела, чтобы то могло вынести могущество моей души. И я сильно удивил Генриха не только тем, что не начинал ныть и отлынивать от тренировок, как сделал бы любой подросток, но и тем, что использовал жизненную энергию для улучшения тренировок. Сам Генрих также умел подобное, и только похвалил меня, еще раз построив парочку теорий насчет моего таланта. Время потянулось довольно медленно. Тренировки, усиление души с помощью купленных Генрихом зелий, которые создавались из специальных ингредиентов, и чтение книг по магии душ, с возможностью задать Генриху любой вопрос, если я чего-то не понимал. Глава 14. Мастер душ. Однако я не мог просто сидеть на месте слишком долго и уже через год начал понемногу бегать по местным порталам. И дело даже было не в моей жажде приключений или неусидчивости, а как минимум в том, что я хотел сильнее усиливать свою душу. Генрих давал мне зелье усиления души примерно раз в неделю, и это зелье давало мне эффект, сравнимый с годом тренировок, и поэтому я решил пойти в порталы, чтобы больше заработать. Все же, несмотря на продажу книг, в порталах было слишком много сокровищ, да и к тому же самые ценные вещи нельзя было просто купить. Вместе с этим я также осознал, на каком виде магии душ хотел бы сосредоточиться. Изучать я буду все, но вот создавать что-то новое и углубляться в природу магии только в магии проклятий души. Все же она заинтересовала меня намного сильнее. И хотя ее боевые возможности самые слабые, я уже довольно скоро мог сделать кое-что интересное, и даже создать новое заклинание. Я изучил несколько заинтересовавших меня заклинаний проклятия души, которыми были рабская метка, техника создания кристалла души и техника отделения души от тела. Первая порабощала более слабую цель. При этом самым главным было то, чтобы именно ее душа была слабее моей, а тело можно было и ослабить перед этим, избив свою цель. Кристаллы души были концентрированы энергией души, заключенный в кристалл. И изучил я эту магию лишь потому, что каждый раз очищать кристаллы монстров было слишком долго и муторно, поэтому я и решил просто создавать их сразу. Ну а третья отделяла душу от тела, по сути, убивая цель, но была не слишком полезна, потому что убить таким образом можно было либо тех, кто в десятки раз тебя слабее, либо уже полумертвых врагов. И как раз, поэтому я решил немного модифицировать эту магию, хотя я ее скорее ослабил, уменьшив при этом и негативные ее стороны. Я назвал это техника ослабления души и тела. Это заклинание немного подтачивало связь тела с душой, что было для его цели не очень приятно. Головокружение, дезориентация, иногда даже временный отказ конечностей или органов. Хотя продолжительность прости равного противника была короткой, но в бою каждая секунда могла стоить жизни, и поэтому подобное заклинание было очень полезным. Прошел еще один год после моего становления пробужденным, и я пробыл в этом мире уже 4 года, хотя полноценно развивался в нем я лишь 2, но теперь мой ранг уже был 7, и я смог развиться примерно на пик своей прошлой жизни в плане физической силы, а мой резерв в магии душ почти догнал Генриха, чему он сильно завидовал. И такое быстрое развитие происходило даже не из-за моей гениальности, а скорее из-за изобретательного подхода. Я соединил магию проклятия души и магию усиления тела, и в огромных количествах собирал кристаллы душ. Перед боем я просто вешал на всех врагов метки, которые и позволяли после их смерти сформировать кристаллы души, после чего просто убивал их всех физической силой на огромной скорости. С помощью этого у меня было просто море кристаллов души, и поглощение их в огромном количестве было довольно полезным. Один кристалл давал мне резерва примерно, как один день тренировок, но вот только в день я мог добывать тысячи таких кристаллов, хотя и не всегда. Все же я еще не настолько сумасшедший, чтобы проводить все свое время в компании монстров, отдыхать тоже иногда нужно. Ну и конечно же я проводил собственные исследования, которые были сосредоточены по большей части на магии проклятия души, а также частично на магии проецирования душ. Магию усиления тела я игнорировал по двум причинам. Первой было то, что заклинаний в этой магии так хватало, и создавать что-то новое просто не имело какого-то большого смысла. А вторая причина в том, что без развитого физически тела она была почти полностью бесполезна. А магию душ я изучал как раз потому, что хотел использовать ее в любой своей жизни, причем сразу после перерождения. Ну и жизненной энергией я и так мог себя усилить. Причем я также подсказал учителю, как эффективнее всего смешивать жизненную энергию с энергией души, из-за чего он даже смог перейти на 9-й ранг. А подобное усиление было совсем не маленьким, особенно учитывая, что 9-х рангов в мире меньше сотни. Ну и еще учитель не стал скрывать этот способ усиления, и мы вместе опубликовали статью, куда записали технику смешивания жизненной и душевной энергии, которые усилили друг друга. И благодаря этому среди охотников появилось огромное количество сильных воинов. Некоторые повышали уровень силы на ранг, некоторые на 2, и парочку гениев смогли проскочить даже 3 ранга сразу. Ну и подобное открытие также принесло нам кучу славы и денег. Как минимум для тренировки этой техники люди должны были заплатить взнос, так же как и для создания всех ее улучшений. Так сказать, сбор за авторское право. А учитель еще и подметил, что создавал эту технику именно я, а он лишь рекламировал и доказывал ее эффективность, и поэтому я получал 90% всех дивидендов за свою технику. После этого я смог намного сильнее сосредоточиться на исследованиях, отложив в сторону походы в подземелья. Все же мне теперь хватало денег на то, чтобы просто покупать особые зелья и ингредиенты для усиления души. И главным моим исследованием было усиление моей техники, которая могла нарушить связь между душой и телом. На самом деле после нескольких исследований я создал 3 отдельных техники. Одна из них подавляет слабых врагов, максимально ослабляя связь с их душой. Слишком слабых она просто убивает, обрезает нити, связывающие душу с телом, а чуть посильнее парализует на несколько минут, за которых их можно спокойно убить. Вторая техника сделана мной против равных врагов. Она ослабляет больше не связь тела с душой, а ощущение связи. Ее эффект это как раз головокружение и дезориентация, что довольно сильно помогает в бою. Ну и третья техника против других магов души. Она не ослабляет связь самой души с телом, а затрудняет доступ к энергии души, тем самым усложняя любую магию душ в 3 или 4 раза. Причем она эффективна даже против более сильных магов души. Даже мой учитель под этим проклятием стал слабее примерно на треть, что позволило мне его победить. И, наверное, сложнее всего было создать последнее заклинание, потому что оно меньше всего похоже на изначальное заклинание отделения тела от души. Помимо этого я также довольно сильно прокачал магию проецирования. Самые простые стрелы и копья уже далеко не самые сильные, что я могу. В данный момент я больше всего сосредоточился на понимании смерти, войны и убийств. И благодаря этому я смог проецировать энергии души всевозможное оружие, в том числе огнестрельное, магическое и особое. По сути, я создаю как бы копии артефактов, которыми могу атаковать врагов. Чувствую себя какой-то пиратской копией Мишира в такие моменты. Но, по сути, у меня совсем другой принцип магии, да и все мои артефакты по большей части имеют одни и те же свойства. То есть они сосредоточены на убийстве врага и смерти, и имеют эффекты подобные. То есть усиливают урон, вызывают кровотечение, взрываются и подобное. Но даже так это очень эффективный способ атаки. На пике 7-го ранга я уже спокойно могу побеждать пик 8-го ранга, а против мага душ я могу и 9-й ранг победить. Если говорить именно про убийство, то тут все сложнее. При удаче могу убить любой слабый девятый ранг, а мага души девятого ранга смогу убить любого, кроме самых хитрых. Да и мой золотой талант все же удалось проверить на особых монстрах, которых я встретил в одних сложных вратах. Там были фениксы, которые могли три раза воскреситься, причем каждый раз сильнее в три раза. Ну а я просто убивал их с первой попытки, причем без каких-либо попыток воскрешения. Это немного удивило моих союзников, но они не стали задавать никаких вопросов, особенно зная о моих знаниях и способностях в магии проклятия души. Видимо, посчитали это одним из моих новых открытий. И на самом деле для золотого таланта подобное не слишком уж и круто, но тут скорее суть в том, что работает он вообще на всех, вне зависимости от силы и способностей. Так или иначе, я понемногу рос в силе и начал узнавать некоторые тайны этого мира. Секрет врат в том, что это способ вторжения и завоевания других миров. Ну а пробуждение досталось нам от прошлой цивилизации, которая была разграблена и уничтожена с помощью этих порталов. Однако пока что все идет, в общем-то, не шибко опасно, и никаких сильных порталов, способных угрожать планете, просто нет. Но и расслабляться не стоит. Именно с подобными мыслями я еще сильнее решил налечь на поднятие своей силы, и уже через 2 года смог перейти на 9-й ранг, потому что денег у меня было много, а способ получения кристаллов душ все еще был крайне эффективен. Мой полный резерв душ уже был в 5 раз больше, чем тот, с которым я пришел в этот мир, а сила приближалась к 10-му рангу, хотя и не слишком быстро. Было бы неплохо получить какой-нибудь особый материал для усиления души, но это редкость даже в самых опасных порталах. Ну, мой статус тоже стал выглядеть лучше. Эрстриттер. Мастер душ. Ранг. Талант. Душевное хранилище. Особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Особые таланты. Наследование языка. Цепкая душа. Предельные чувства. Воин чистой похоти. Люди умирают, если их убить. Навыки. Владение кинжалом. Ранг. Ментальная защита. Ранг. Контроль жизненной энергии, ранг, контроль энергии души, ранг, исследование, ранг, развитие энергии, ранг, магия душ, ранг, концепция убийства, ранг. По сути, я просто прокачал большинство уже имеющихся навыков, но при этом добавил еще и новые навыки. Магия душ говорит сама за себя, просто все мои знания по использованию магии душ. Ну а концепция убийства, это та вещь, которую я развил по мере изучения магии проецирования души. Помимо помощи в самой магии, с помощью нее можно чувствовать жажду крови других людей. По сути, просто их желание меня убить. Ну и самому создавать подобное, причем иногда даже в преувеличенной форме. С моими нынешними навыками я могу спокойно убить обычного человека с помощью жажды крови. Ну и в основном все. Сейчас я больше сосредоточен именно на повышении своей силы и ради этого решил даже отправиться в одни из самых опасных врат на нашей планете. Эти врата пытались очистить самые лучшие и могущественные охотники на планете, но все провалились, и теперь около них постоянно дежурит целых 5 пробужденных 10-го ранга, не давая монстрам выбраться оттуда и перебить мирное население. Но именно в этих вратах можно найти особые растения, которые смогут помочь мне усилить душу. Именно с их помощью я и хочу перейти на 10-й ранг. И хотя я могу перейти на 10-й ранг и с помощью исследования, усиления своего контроля и тренировок с концепцией, но на любое из этих действий уйдет не меньше 10 лет. А вот просто усилив свою душу, я точно смогу перейти на 10-й ранг, при этом еще и максимально быстро. Правда, это будет самым опасным способом, и мой шанс погибнуть поднимется в несколько раз. И хотя я не боюсь смерти, но золотой талант было бы лучше сохранить. Но даже несмотря на это, я чувствую, что это затишье и безопасность выглядит слишком иллюзорно, а с моими текущими силами я не смогу выжить. А своим чувствам я привык доверять, поэтому придется рискнуть. В сам портал я попал довольно просто, благодаря своей силе и репутации, а уже в нем я смог пробраться до нужной мне локации, где как раз обитали сильнейшие монстры. Именно там и рос нужный мне цветок, лотос святой души. Цветок мог удвоить количество энергии души любому существу слабее 12-го ранга, и он уже был в моих руках. И кто же этот муравей, который решил потревожить мой покой? Услышал я женский голос со стороны, и сразу же мое чувство опасности завыло, говоря мне бежать как можно быстрее. Не думая, сразу же запихиваю цветок в рот и на всей скорости бегу отсюда, усиливая свое тело. «Нет, нет, нет, маленькая мышка, куда это ты?» — снова проговорила женщина, наконец, появившись передо мной, и я даже смог ее увидеть. Выглядела она как очень красивая женщина с ангельскими крыльями. Смущало только платье, испачканное в крови, и улыбка не самого психически здорового человека. И я понял, что нужно как-то ускориться, однако мое тело просто застыло, не способное даже пошевелиться. Все энергии в теле будто бы застряли, и я почувствовал себя невероятно слабым. А ведь я точно ощутил свой переход к 10-му уровню. «Кажется, ты не хочешь играть со мной. Так жаль», — сказала она, с грустью смотря на меня. «Ну ничего, я отправлю тебя на небеса, где ты вдоволь сможешь отдохнуть». После этого я почувствовал расслабление и неожиданно оказался в знакомом мне пространстве перерождения. Мда, а вот и смерть. Глава 15, Барт. Ну и конечно же я сразу же решил посмотреть на информацию о том, как я прожил жизнь. И если честно, она меня крайне обрадовала. Общее время жизни – 6 лет. Особые условия сохранения таланта – пройти пробуждение и достигнуть ранга – выполнены, и талант люди умирают. Если их убить, золотой теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант. Музыкант, зеленый, дарует невероятный музыкальный талант. Вы умеете играть на любых музыкальных инструментах. Ваш голос звучит очень приятно для всех, кто его слышит, а текст песен будто бы сам появляется в ваших мыслях. Неудачливый убийца, белый. Если ты попытаешься убить противника сильнее тебя, то у тебя это точно получится. Но ты сам так же точно умрешь, может сработать случайно из-за любой шальной мысли. Богатая семья, белый, ты из богатой семьи. Монах-алкоголик, зеленый, вы хороши в кулачном бою, но ваша сила уменьшается в момент трезвости. Однако в состоянии алкогольного опьянения вы сильнее на 20%. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магические таланты, способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Всадник, белый, вы очень хорошо можете управлять ездовым животным. Значит, для золотых талантов иные условия. Это очень интересно, на самом деле. Но вместе с этим еще и крайне плохо. Все же с остальными талантами все просто. Если попался очень хороший талант и ты попал в относительно неплохой мир, то можно просто спрятаться где-нибудь на пару десятков лет и спокойно изучать магию, а уже потом с уверенностью, что не потеряешь талант, наводить суету. Но с золотым талантом все крайне сложно. Я и этот талант чисто случайно сохранил, можно сказать, благодаря удаче. Да и моя убийца, у нее скорее всего как раз 12-й ранг, и именно поэтому я вообще ничего не могу ей сделать. Чувство беспомощности все еще невероятно бесит, но что я могу поделать, только стать сильнее. Даже интересно, смогу ли я сохранить систему в следующей жизни. Все же изучив свою душу, я понял, что это небольшая настройка на ее оболочке, так что в теории она должна перейти в другой мир вместе со мной. А ведь у меня еще и в пространстве души осталось много вещей, которые точно будут полезны. Но ладно, в этот раз таланты крайне плохие. Да что уж говорить, если самый сильный талант – зеленый, да и выбор невелик, честно говоря. Сущность демона по привычке буду игнорировать. Белые таланты тоже как-то не особо впечатляют. И в таком случае у меня на выбор два таланта, алкаш или рипер. Ну вернее, монах-алкоголик и музыкант. И первый какой-то очень сомнительный. Конечно, баф на 20% силы — это круто, но вот для него нужно всегда быть пьяным, что не очень удобно. Ну а второй талант — просто будь хорошим музыкантом и все. Как-то просто и скучно. Но с другой стороны, почему бы и нет, сколько жизней подряд я уже стараюсь изо всех сил, что-то изучаю и тренируюсь. Может просто взять небольшой выходной и не стать каким-нибудь бардом или певцом. Звучит, как неплохой план. Значит, решено. Берем отпуск. Я выбираю музыкант, зеленый, отправляя меня в следующий мир. И вот я уже просыпаюсь в новом мире, причем в теле подростка 12 лет. Судя по окружению, мир несовременный, а я сам явно не из богатой семьи, но нужно изучить ситуацию получше. И уже через 3 часа я знал все, что мне было нужно. Во-первых, я оказался немного неправ. Это относительно современный мир, 20 век, 1947 год, почти сразу после окончания войны. В этот раз я живу в Италии, в деревне, где-то в глуши, и даже среди деревенских моя семья считается нищими. Мой отец погиб на войне, а мать была в составе группы бродячих певцов, и куда-то исчезла год назад. Сам я в школе не учился, и в принципе не умею ничего, кроме игры на флейте, которую оставила мне мать. Да уж, похоже, мне и правда дорога только в барды. Такая легендарная предыстория. Ну ладно, для начала надо хоть немного подкачаться и постепенно привыкать к жизни бродячего артиста. Ну и я начал, из-за того, что я твердо решил в этот раз отдохнуть. Я не тренировался сверх меры, а только приводил свое тело к стандарту, которого придерживался. Будучи подростком, я до этого довольно плохо питался, что сказалось на моем телосложении, но обильное питание вместе с зарядом жизненной энергии смогли вернуть меня в норму. Где же я взял деньги на еду? Конечно же, украл. У настоящего перерожденца всегда должны быть гибкие моральные принципы. Ну и это тоже часть моей новой жизни барда. Я бы мог заработать кучу денег множеством разных способов, но это было бы скучно, и поэтому будет действовать по-простому. Таким же образом я раздобыл себе нормальную одежду и еще несколько музыкальных инструментов, в том числе скрипку, гитару, арфу, фортепиано, губную гармошку, барабаны и баян. И в тот момент, когда я был готов, то сочинил несколько песен, которые вполне подходили этой стране и эпохе. Было поздно прославлять солдат, идущих на войну, и рано, чтобы стремиться к новым целям. И поэтому нужно было лишь придумать пару песен, которые могли бы полностью передать все сожаления проигравшей в войне страны. И написание текста и самих песен прошло невероятно успешно. Я вспомнил чувства, которые испытывал, когда у меня был талант гения. Знания будто бы сами приходили ко мне, и я всегда знал, что мне нужно. И вскоре я начал становиться популярным. Уже в 14 лет люди встречали меня с радостью и ждали моих выступлений. В 16 же я был известен по всей стране, но все равно предпочитал жить, как бродячий певец, путешествуя по Италии и даруя людям свои песни. А в 17 лет случилось кое-что необычное. Я приехал в небольшую деревушку и выступил тут в небольшом кафе, причем довольно удачно. Местные приняли мое творчество, и всем понравилось выступление. Мне даже предложили остаться здесь подольше, но я отказался и отправился в путь дальше. Но на выходе из деревни под моими ногами загорелся магический круг, и меня быстро перенесло в другое место.